«Гарри здесь?» «Да, пятый, шестой находится здесь. Что там у вас?» «У меня все сошлось. Есть четкое соответствие между формой зубов подозреваемого и следами на теле жертвы». «Вас понял, пятый?» Раздались восторженные возгласы. Детективы хлопали друг друга по спинам и ладоням. «Теперь он точно попался!» — воскликнул Никсон. Собрав свои бумаги, Ирвинг направился к выходу. Он не любил опаздывать. Подойдя к двери, он обернулся и посмотрел на Босха. «Мы взяли первый приз, Босх! Спасибо!» Босх только кивнул. Через несколько часов Босх снова находился в окружной тюрьме. Рабочий день уже окончился, так что помощники шерифа-смотрителя не могли вывести Бреймера из камеры. Вместо этого Босху пришлось самому идти в режимный модуль, а помощники шерифа следили за ним с помощью мониторов. Пройдя вдоль камер, он остановился возле номера 636 и заглянул в прорезанное в стальной двери зарешеченное окошко площадью не больше десятой доли квадратного метра. К Бреймеру никого не подпускали, так что в камере он находился один. Не замечая, что Босх за ним наблюдает, он лежал на нижней койке лицом вверх, с руками, связанными за головой. Глаза его были открыты. Он опять находился в том отстраненном состоянии, которое Босх уже наблюдал прошлой ночью. Бреймер словно присутствовал где-то в другом месте. Босх склонился к окошку. «Бреймер, ты играешь в бридж?» Бреймер даже не сдвинулся с места. Шевельнулись только глаза. «Что? Я спрашиваю, ты играешь в бридж? Ну, такая карточная игра». «Какого черта тебе от меня нужно, Босх?» «Я просто заглянул, чтобы сказать тебе, что совсем недавно тебе добавили еще трех жертв. Теперь на тебе еще блондинка в бетоне и две прежних, которых мы раньше приписывали кукольнику. На тебе также покушение на убийство той, которая осталась в живых». «Да какая разница, что одна, что сразу все?» «Все, что мне нужно сделать, это развалить дело Чандлер, а остальные посыплются, как костяшки домино». «Только ничего этого не случится. У нас есть отпечатки твоих зубов, Бреймер, такие же отчетливые, как отпечатки пальцев. И все остальное. Я только что от коронера. Взятые у тебя с лобка волосы совпадают с образцами, найденными на жертвах номер 7 и 11, тех, кого мы приписывали кукольнику. Тебе стоит подумать насчет сделки, Бреймер. Расскажи, где находятся остальные, и тебе, возможно, сохранят жизнь. Вот почему я спросил про бридж». «А при чем здесь бридж?» «Ну, я слышал, что в Сан-Квентине есть ребята, которые хорошо играют в бридж. Им всегда нужны новые партнеры. Тебе они, наверное, понравятся. У вас много общего». «Оставь меня в покое, Босх!» «Оставлю. Обязательно оставлю. Просто я хочу, чтобы ты знал, они сидят в камере смертников. Но об этом не беспокойся. Когда ты туда попадешь, ты успеешь сыграть много партий. Сколько там обычно проходит времени до окончательного утверждения приговора? 8 лет, 10? Это совсем неплохо. Если, конечно, ты не захочешь заключить сделку». «Никакой сделки, Босх! Убирайся отсюда!» «Уже иду. Поверь, это так приятно иметь возможность отсюда уйти. Еще увидимся, хорошо? Ну, лет так через 8-10. Я обязательно буду присутствовать, Бреймер. Тебя пристегнут, и я буду смотреть на тебя через стекло, когда пойдет газ. А потом выйду и расскажу репортерам, как ты умирал. Я расскажу им, как ты визжал и вел себя вовсе не по-мужски». «Пошел ты, Босх!» «Да-да, я уже пошел. До встречи, Бреймер!»